271. Сила авторитета. Анатомия власти. Орлы летают одиноко. Бараны пасутся стадами. Филипп Сидней. Английский писатель. В животном мире особи ведут постоянную грызню за лидерство, за должность Акеллы. В этом есть своя железная логика. Побеждает всегда сильнейший. Сильнейший имеет больше права на управление своей стаей. А управление стаей сильным мира сего в наибольшей степени гарантирует, что в трудных ситуациях стая будет спасена. Вожак определяет, когда спасаться и когда нападать, к чему стремиться и от кого убегать. Удел остальных членов стаи – безусловное подчинение. И в этом, опять же, есть здравый смысл. Если, как говорится, кто в лес, а кто по дрова, то стая может просто погибнуть. Базис выживания – подчинение. Подчинение сильнейшему. Чем яростнее борьба за власть, тем сильнее слепое повиновение и тем больше шансов стаи на успех. Человеческое общество многообразно. Понятие вожака в нем несводимо до президента и военноначальника. Свои акеллы есть во всем. В музыке, в кино и литературе, в науке и религии, в спорте и бизнесе. Но это многообразие обманчиво. И все остается точно так же, как у гиен или волков. Наверху идет бесконечная грызня за лидерство, а внизу мы наблюдаем феномен слепого и безусловного подчинения. В природе человека заложена потребность подчиняться. Зачем же тогда пытаться как-то его программировать или зомбировать? Много проще и естественней потакать такого рода желанием. Смысл подчинения — создать идеальные условия для того, чтобы направить слабую особь в русло относительно безопасных отношений с окружающим миром. Так было придумано природой, а первые наши авторитеты — это родители и воспитатели, предопределяющие и регламентирующие нашу жизнь, предписывающие нам правильные цели и охраняющие нас от опасностей. С информационной точки зрения, подчинение связано с выживанием в мире информации. В этом мире, как и в том мире волков, где жил Маугли, есть свой Акелла и свои бунтари, которые только и ждут, чтобы Акелла промахнулся. Но они в меньшинстве. Большинство же слепо подчинено мнению свыше. Стэнли Милграм, который исследовал феномен подчинения авторитету, обнаружил, что границ и пределов у подчинения почти не существует, и оно может зайти сколь угодно далеко. Было показано экспериментально, что подчиненные пассивно выполняют приказы начальника, и даже в случаях, когда эти приказы противоречат системе ценностей или здравому смыслу. Например, подчиненный по приказу начальника должен был увеличивать силу тока, чтобы ученик более усердно выполнял задание. Подчиненный не видел ученика, но прекрасно его слышал. И как только он повышал силу тока, ученик кричал от боли. Разумеется, никакого ученика на самом деле не было, а кричал ассистент эксперимента, который следил за показаниями приборов и кричал от боли по мере того, как сила тока возрастала. Но подчиненный об этом не знал. Он был в неведении относительно цели эксперимента. Так что, когда он в очередной раз наказывал плохого ученика разрядом тока, исполняя приказы начальника, он был уверен в том, что наказание настоящее. Как далеко может зайти подчиненный, выполняя приказы начальника? как оказалось, сколь угодно далеко. И никакие страдания ученика не убеждали подчиненного в том, что он не должен этого делать. Он послушно увеличивал силу тока, так как этого требовал начальник. Приведем в качестве примера показательный случай ректальной, прямо кишечной, боли в ухе, о которой сообщают Коэн и Дэвис. Доктор велел пациенту закапать ушные капли в правое ухо, которое было сильно воспалено и болело. Но вместо того, чтобы написать на рецепте полностью «правое ухо», доктор сократил свое предписание до строчки «капать в пр-ухо» «place in area», что буквально означает «капать в задницу» вместо «place in right ear» — «капать в правое ухо». Ознакомившись с предписанием, сестра отправила требуемое количество капель в анус пациента. При этом ни сестра, ни больной не усомнились в правильности предписания. Роберт Чалдини. Психология влияния. В обществе, где информационные нагрузки на мозг только возрастают, а время на анализ и переработку информации не увеличивается или даже сокращается, и нужно бежать все быстрее и быстрее, чтобы остаться на месте, как напоминал Россо Ривз пророческие слова Льюиса Кэрролла, неизбежны огромные изменения людей в их взаимодействии с информацией, в их способах оценки информации и логике принятия решений. Примеры? Информация авторитета подвергается все меньшей и меньшей критике. С учетом того, что решение нужно принимать очень быстро, человек относительно всей массы накопленных знаний становится все менее и менее компетентным. Не знать, где на карте находится Кувейт или Саудовская Аравия, это суровая реальность нашего времени. Вероятность что-либо опровергнуть или оспорить становится меньше и меньше. Для того, чтобы опровергнуть, нужно обладать знаниями, а их нет. Недостаток гликана приводит к старению кожи. Мед питает корни ваших волос. Морковь содержит большое количество бета-каротина. Людям чаще придется кивать головами на такого рода заявления, потому как опровергнуть их они элементарно не способны. Меньше собственных убеждений, больше указаний сверху. Все больше и больше авторитетов решают за нас, как нам жить и что нам делать. Врач в больнице, психоаналитик в кабинете, дизайнер в доме, учитель в школе для наших детей. Мы все меньше и меньше можем принимать решения сами, ибо элементарно не знаем, как нам их принимать и чем руководствоваться. За нас решают специалисты в других областях, где мы не сведущи. Но даже в пределах сферы своей компетентности мы хорошо понимаем, на каком уровне компетентности мы находимся, знаем о той ступени иерархии, которую мы занимаем и подчинены решениям сверху. Непоследовательность и быстрая смена убеждений. Некритичное отношение к событиям окружающего мира, к информации, к аргументам и фактам приводит к тому, что наши убеждения меняются раньше, чем день сменяет ночь. Сегодня мы соглашаемся с одним, завтра с другим, а послезавтра с третьим. В сущности, мы согласны с теми, кто убеждает нас в данный момент времени. Объемы информации все время растут, а ее ценность становится меньше. Соглашаясь с кем-то или чем-то, мы легко отказываемся от наших вчерашних соглашений, забываем о них. Мы путешествуем все быстрее и быстрее. Мы стали чаще менять место жительства, быстрее строить и сносить дома, контактировать с большим количеством людей, причем более поверхностно, в супермаркетах, демонстрационных залах и других торговых точках мы сталкиваемся с огромным количеством продуктов, о которых мы даже не слышали в прошлом году и которые вполне могут оказаться вышедшими из употребления или забытыми в следующем году. Роберт Чалдини. Психология влияния. Ветхозаветный Авраам, по приказу Бога, был готов вонзить кинжал в сердце своего юного сына без каких-либо объяснений, зачем это нужно. Нам же, в отличие от Господа Бога, придется очень постараться, чтобы достичь такой же готовности в рекламе. Ведь мы не настолько авторитетны, как Господь Бог. Но что нам мешает поставить на свою службу призванные авторитеты?